«Я не заметил ни одного подозрительного субъекта, начальник», — сказал он. «Старый джентльмен ошибается, если думает, что его преследуют». Старик засмеялся как-то пронзительно и истерично. «О, да ведь дьявол хитер! Его не увидишь! Он может становиться невидимкой! Нет, я вижу, вы никогда не поймаете его!» Пинкертон с сочувствием посмотрел на старика и сказал кротко: «Вы больны, голубчик. Советую отправиться к хорошему специалисту по нервным болезням. Он вам поможет. Вы нуждаетесь в покое и уходе. Тогда, может быть, и пройдет эта ужасная мания преследования, от которой вы страдаете». Старик покачал головой и злобно застучал стульями по столу. «Значит, вы не хотите мне помочь?» «Я не могу этого сделать, потому что я не врач», — спокойно возразил сыщик. «Но, если хотите, я могу сейчас же позвонить врачу, который приедет и отвезет вас в свою клинику, где вы, я надеюсь, быстро оправитесь от своей болезни». «Вы с ума сошли?» — взревел старик. — Я прошу вас защитить меня от рыжего дьявола! Никакого врача мне не нужно! Пинкертон пожал плечами. — Пока вы мне не доверитесь, я ничем не могу вам помочь. Сообщите мне все, что знаете об этом разбойнике, который вас преследует. Назовите свое имя, опишите свой образ жизни и людей, в чем обществе вы вращаетесь. Тогда я постараюсь определить, что можно будет сделать для вашей защиты. Старик замахал руками. — Вам совершенно незачем все это знать. Это вас не касается. Поймайте рыжего дьявола, и я дам вам за это $5. Боб и Моррисон звонко расхохотались, услышав столь выгодное предложение. Но Пинкертон остался совершенно серьезен. — Очень жаль, — ответил он. — Ведь вы не имеете права требовать от меня, чтобы я охотился за каким-то призраком. А потому прошу вас, сэр, до свидания. С этими словами сыщик развернулся и пошел к себе в кабинет. Старик смотрел ему вслед, совершенно ошеломленный. — И он выгоняет меня прочь, — прошептал он. — А ведь все говорили, что он такой добрый, всем рад помочь. Да куда же я пойду? Ведь это невозможно! Рыжий дьявол подкарауливает меня где-то поблизости. Он пойдет за мной следом, и никто мне не поможет, когда он вздумает меня убить. Несчастный сказал это с такой печалью, с такой горечью, что Боб и Моррисон почувствовали невольное сострадание к бедному старику. Боб подошел к нему и ласково сказал: «Хотите, я провожу вас домой? В моем присутствии вам нечего будет бояться. Я сумею защитить вас, и горе рыжему дьяволу, если он посмеет приблизиться к вам». Старик, казалось, готов был принять предложение молодого сыщика, но вдруг снова неистово закричал: «Нет, не хочу, всех вас знать не хочу!» Боб отодвинул стулья. «Да опомнитесь же, наконец, ведь мы не причиняем людям зла, напротив, мы существуем именно для того, чтобы защищать нуждающихся в помощи». Он хотел поддержать старика, но тот, с неизвестно откуда взявшейся силой, оттолкнул молодого человека, и в ту же минуту в его руке блеснуло острое лезвие ножа. «Назад!» — завопил он. «Я буду защищаться! Я не дам убить себя!» Ловким быстрым движением Боб вырвал нож из рук несчастного. «Оставьте эти глупости, пора бы...» Но он не докончил фразу. Секунду старик смотрел на молодого сыщика, онемев от ужаса. Потом вдруг издал отчаянный вопль и бросился к двери. Дверь со стуком захлопнулась за ним. На лестнице послышался торопливый топот. «Сумасшедший!» — вздохнул Боб, пожимая плечами. Нат Пинкертон снова вошел в комнату. «Ушел?» «Да, и вынужден был оставить вот этот нож, с которым собрался броситься на меня». Боб передал начальнику острый, как бритва, нож. «Бедняга страдает манией преследования», — сказал Пинкертон. «Ему все чудится какие-то страшные опасности, и рыжий дьявол — это, без сомнения, всего лишь плод его воспаленного воображения. Боюсь, что ему придется окончить свою жизнь где-нибудь в доме для умалишенных».